А Виктор Пиписькин самый красивый. Парарарарарарара. Виктор Пиписькин самый красивый. Парарарарарарара. Избиратель в урну суй. За Пиписькина голосуй. Виктор Пиписькин самый умный. Парарарарарарара. Виктор Пиписькин самый умный. Парарарарарарара. Избиратель в урну суй. За Пиписькина голосуй.